Глава 36. Сквозь приоткрытую дверь слышались голоса. Татьяна ушла, небрежно оставив подозрительно легкий путь для побега. Не ловушка ли это? Непродуманный ход? Ведь до этого в поведении секретаря явно угадывалась открытая манипуляция. И словом, и делом женщина загнала меня в угол, а потом запросто оставила дверь открытой. Или Татьяна считает, что мне не по силам убежать, когда берлога полна народу? Жаль, но женщина явно меня недооценивает. Я достаточно быстро подстраиваюсь под обстоятельства и начинаю трезво мыслить. Я вспомнила все, что когда-либо слышала об оборотнях. Суперсила, суперобоняние, суперрегенерация, понятие истинной пары. Последнее не раз мелькало в книжках и кино. Если допустить, что все описанное там правда, мне крышка. В коридоре послышались шаги. Я лихорадочно схватила расческу и принялась приводить волосы в порядок так, будто давно занимаюсь наведением красоты и не помышляю о побеге. Расчесываться левой рукой было жутко неудобно. Зубчики быстро запутались в волосах, крепко засев в узелке. Как только Татьяна зашла, тут же уперла руки в бока, отложив планшет в сторону. «Так и знала, что не справишься с этим без меня!» «Есть минутка на помощь, но потом буду занята». Женщина перехватила ручку массажки, проделала пару манипуляций и ловко избавила от колтуна. С парикмахерской сноровкой в несколько взмахов руки расчесала прежде непослушные волосы и ловко закрутила сначала в жгут, а потом и в пучок, закрепив все без единой резинки. «У вас дочь?» – догадалась я. «Уже взрослая», – кивнула женщина, финально заправляя бунтующую прядь мне за ухо. «Все готово. Ретируюсь. Вернусь не скоро». И снова оставила дверь открытой. «Подставой пахнет за версту. Как-то дама слишком усиленно меня прогоняет. Еще бы карту сунула, как покинуть берлогу без проблем. Цены бы ей не было. А так наталкивает на мысли, уж не расставленные ли это губительные сети». И дочка у секретарши взрослая. Не удивлюсь, если как раз на выданье, а холостой глава клана в мечтах женщины давно стал зятем. А тут я образовалась. Или же Татьяна уверена, что у меня нет никаких шансов на побег. Но даже предполагая все это, разве я могу остаться в комнате и не сходить на разведку? Конечно, существовал огромный риск, что как только я покажусь в коридоре, меня тут же почуют и поймают. Но я ничего не теряю, можно все свалить на любопытство, мол, просто осматривалась. Я обернулась на сумку и решила, что должна прихватить ее с собой. Мало ли, какой запасной вход будет открыт, или еще что. Поискала свои сапоги, но так ничего и не нашла. Подготовка высший класс, 3 платья и ни одной пары туфель. Или по их задумке мне полагается ходить босой? Хорошо, хоть пол в комнате был застелен мягким ковром. Я осторожно выглянула в коридор и осмотрелась. Если поверну направо, точно попаду прямиком в зал, где, судя по гулу голосов, и проходит собрание. Поэтому я выбрала противоположный путь и медленно двинулась вперед по новенькой плитке, поджимая пальцы ног от холода. По спине, обрамленной глубоким вырезом платья, пробежал холодок. Мелькнула мысль, что в том розовом облаке было бы значительно теплее. Правда, кто знает, есть ли там такая удобная молния на правом боку, как на синем платье. Из конца коридора доносились звуки кухни. Гремели тарелки, звенели ложки, стучали ножи по доскам. И чем ближе я подбиралась, тем отчетливее понимала, что пройти мимо незамеченной не получится. Двойные двери открыты нараспашку. Вот-вот появится оборотень и поймает меня за шкирку, как нашкодившего котенка. Так не пойдет. Больше никаких дверей в поле видимости не было. Если и существовал служебный вход или запасной выход наверх, то так просто до него было не добраться. Звук катящейся тележки и перезвон стоящих на ней тарелок прогнал меня из коридора в комнату на короткую передышку. Что же делать? Как выбраться? Сумбур в голове требовал ясности. Я присела на огромный компьютерный стул и поставила сумку на колени. Открыто. Наверное, не закрыла, когда расческу брала. Что это? Не припомню такого. Я потянула за белую коробку и с удивлением обнаружила новенький телефон внутри с сим-картой. В голове вспыхнула фраза Дмитрия: «Хочу подарить телефон, мне подарили модель поновее». Когда успел засунуть внутрь? Ох, не нравится мне все это. Точно же с этим телефоном что-то не так. Прошит, запрограммирован, еще что. Но этот бесплатный сыр в мышеловке нужно съесть. Телефон с работающей симкой – это реальный шанс выбраться на свободу. Я торопливо вставила симку, включила телефон и быстро пропустила все всплывающие настройки, даты, времени и прочего. Параллельно похвалила себя, что выучила Маринкин телефон наизусть еще тогда, когда собиралась оставить свой телефон в такси для отвода глаз. Набрала спасительный номер. «Если все получится и удача будет на нашей стороне, то Новый год я буду встречать не в веселой компании медведей». «Да», – беззаботным голоском ответила подруга. «Марин, не задавай вопросов. Я попала в беду. Только ты можешь меня спасти. Слушай, что надо сделать?»